Павел Григорьевич Любомиров. Годы жизни 1885-1935. Павел Григорьевич Любомиров окончил историко-филологический факультет Петербургского университета. Занимаясь в семинаре Платонова, он написал работу на тему «Очерк истории Нижегородского ополчения». Была напечатана в журнале Министерства народного просвещения за 1913 и 14 годы. Для своей магистерской диссертации на ту же тему Любомиров расширил и переработал свой очерк. Он был напечатан в 1917 году. Защита диссертации, Платонов был главным оппонентом, прошла успешно. В 1918 году Платонов поместил в пятой книге русского исторического журнала подробный отзыв о труде Любомирова. «Только длительный и пристальный труд, — говорит Платонов, — мог привести автора к столь счастливому и богатому результату его исследований». Треть века тому назад, продолжает Платонов, во время писания им его магистерской диссертации о древнерусских сказаниях и повестях о смутном времени, он, Платонов, имел в виду изучить ту же тему, но был остановлен недостатком материала. Положение с источниками изменилось к лучшему в начале XX века. Задача господина Любомирова заключалась в том, чтобы собрать воедино накопленный в печати запас входящих в его тему фактических сведений и дополнить его, насколько возможно, архивными справками, пересмотреть и проверить результаты научных изысканий предшествующих исследователей и, наконец, внести в изложение темы, объединяющий ученый синтез или же цельность научно-художественного изображения. Первая и вторая часть задачи господином Любомировым исполнена очень хорошо, третью же часть наш автор считает как будто излишней. В заключение Платонов говорит: «Павел Григорьевич Любомиров сделал большую и полезную работу. На его труде будут основаны все последующие». Любомиров последовал части советов Платонова и на основании этого переработал свой труд для нового издания. Оно появилось в 1939 году, уже после смерти автора. В 1922 году Любомиров был назначен профессором Саратовского университета. Там он написал ценные исследования «Торговые связи Древней Руси с Востоком в VIII-XI веках». Ученые записки Саратовского университета. Книга первая, выпуск третий, 1923 год, а также очерк по истории старообрядчества «Выговское общежительство», 1924 год. Следующим капитальным трудом Любомирова были его очерки по истории металлургической и металлообрабатывающей промышленности в России 17, 18 и 19 веков, географическое размещение металлопромышленности. Труд был закончен Любомировым в 1934 году, но книга вышла в свет только в 1937, уже после смерти автора. В своей вводной заметке к изданию этой книги коммунистический редактор нашел нужным отметить, что Павел Григорьевич Любомиров не использует ценнейших указаний Ленина и Сталина по вопросу о допетровской и петровской промышленности, и печатаемый очерк в целом не является марксистским исследованием по истории промышленности. Сам Любомиров в своем предисловии говорит, что в основу его работы положены довольно богатые по части металлургии изданные материалы, привлечены различные данные из архивных и рукописных собраний. По части металлообработки приходилось собирать разрозненные показания самых разнообразных источников, давать законченную, всестороннюю характеристику промышленных районов и пунктов в этой работе было бы преждевременным. исследование Любомирова насыщено фактическим материалом. Оно чрезвычайно ценно для экономической и социальной истории России вообще и для истории металлургии в России в частности. Но оно нелегко читается, его надо пристально изучать.